Одновременно с этими двумя домами, тоже из зависти, чтобы утереть нос Ваське Голицыну и Казнокраду Троекурову, князь Гагарин выстроил на Тверской свой дом. Это был Казнокрад, похуже, пожалуй, Троекурова, как поется о нем в песне: «Ах ты, сукин сын Гагарин, ты собака, а не барин, заедаешь харчевые, наше жалование, и на эти наши деньги ты большой построил дом среди улицы Тверской, за Неглинной, за рекой, со стеклянным потолком, с москворецкою водой, по фонтану ведена, жива рыба пущена». Неизвестно, утер ли нос Голицыну и Троекурову своим домом Матвей Гагарин, но известно, что Петр I отрубил ему голову. Реставрированные дома Голицына и Троекурова – это последняя память об охотном ряде. И единственное, если не считать Петра Кириллова. Об этом продукте охотного ряда слышится иногда при недобросовестном отпуске товара: «Ты мне Петра Кирилловича не заправляй!» Петр Кириллов, благодаря которому были введены в трактирах для расчета марки, был действительное лицо, увековечившее себя не только в Москве, но и в провинции. Даже в далекой Сибири между торговыми людьми нередко шел такой разговор: «Опять ты мне Петра Кирилловича заправил!» Петр Кириллович родился в 40-х годах в деревне бывшего Углицкого уезда. 10-летним мальчиком был привезен в Москву и определен в трактир Егорова Половым. Наглядевшись на охотнорядских торговцев, практиковавших обмер, обвес и обман, он ловко применил их методы торгового дела к своей профессии. Кушанье тогда заказывали на слово. Деньги, полученные от гостя, Половые несли прямо в буфет, никуда не заходя. Платили, получали сдачу и на тарелке несли ее, тоже не останавливаясь, к гостю. Если последний давал на чай, то чайные деньги сдавались в буфет на учет и делили после. Кажется, ничего украсть нельзя, а Петр Кириллович ухитрялся. Он как-то прятал деньги в рукава, засовывал их в диван, куда садился знакомый подрядчик, который брал и уносил эти деньги, вел им счет и после на дому рассчитывался с Петром Кирилловичем. И многие знали, а поймать не могли, уж очень ловок был. Даст, бывало, гость ему 100 рублей разменять, вмиг разменяет, сочтет на глазах гостя, тот положит в карман и делу конец, а другой гость начнет пересчитывать: «Че ты принес? Тут пятишки нет, всего 95. Удивится Петр Кириллов, сам перечтет, положит деньги на стол, поставит сверху на них солонку или тарелку: «Верно, не хватает пятишки, сейчас сбегаю, не обронил ли на буфете». Через минуту возвращается сияющий и бросает 5: «Ваш правда, на буфете забыл». Гость доволен, а Петр Кириллович вдвое. В то время, когда пересчитывал деньги, он успел стащить красненькую, а добавил только 5. А если гость пьяненький, он получал с него так: выпил, положим, гость 3 рюмки водки и съел 3 пирожка. Значит, за 3 рюмки и 3 пирожка надо сдать в буфет 60 копеек. Гость сидит, носом поклевывает: «Сколько с меня?» «С вас? Вот, извольте видеть», — загибает пальцы Петр Кириллович, считая: «По рюмочке 3 рюмочки, по гривенчку 3 гривенчка 30, 3 пирожка по гривенчку 30, 3 рюмочки 30, папироск не изволили спрашивать, 2 рубля 30. «Сколько?» 2 рубля 30. «Почему такое?» «Да как же-с, водку кушали, пирожки кушали, папирос сигар не спрашивали», и загибает пальцы: «По рюмочке 3 рюмочки, по гривенчику 3 гривенчика 30, 3 пирожка 30, по гривенчику 3 гривенчика, по рюмочке 3 рюмочки, да 3 пирожка 30, папиросочек, сигарочек не спрашивали, 2 рубля 30. Бросит ничего не понявший гость трешницу, иногда и сдачи не возьмет ошалелый. И все знали, что Петр Кириллович обсчитывает, но никто не мог понять, как именно. А товарищи Половые радовались: вот молодчина. И учились, но не у всех выходило. Когда в трактирах ввели расчет на марки, Петр Кириллович бросил работу и уехал на покой в свой богато обстроенный дом на Волге, где-то за Угличем, и сказывали земляки, что когда он являлся за покупками в свой Углич, и купцы по привычке приписывали в счетах, он сердился и говорил: «А ты, Петра Кирилловича, хоть мне это не заправляй!» Да еще оставил после себя Петр Кириллович на память потомству особый способ резать растягаи.